Глава 27. На стук в дверь троица обменялась тревожными взглядами. «Ригнова кочерышка!» — негромко выругалась Вивьен. «Только этого нам не хватало!» «Может, мы слишком шумели?» — предположила Теа. «Нет», — отмахнулась Вивьен. «Я сразу, как вошла, полог тишины накинула. Мы могли тут погром устроить, никто бы не услышал». Она поднялась со своего места и подошла близко к двери, не сводя с нее глаз. Остановилась. «Ты знаешь, кто там?» — прошептал тут же оказавшийся у нее за спиной Орис. «Лангранж нас застукал! Меня теперь выпрут из Академии?» «Тссс!» — подняла указательный палец вверх Вивьен. «Не переживай, выпрут сразу всех. Укрывательство и пособничество обороту тоже наказуемо». «Хорд, я что, и вас подставил?» Стук повторился, и Вивьен взялась за дверную ручку. «Подожди, может, не будем открывать?» Прямо в ухо ей предложил Орис. «Будем», — ответила она и решительно распахнула дверь. В коридоре стоял декан боевого факультета Корвилл Прайм. В руках он держал узел, смотанный из черного адептского плаща. «Это же мои вещи!» — отстранив Вивьен, обрадованно рванул к родственнику Орис, забыв даже поздороваться. «Я почему-то так и думал, что все здесь», — сказал декан. «Спасибо, дядя!» Орис ловко выдернул узел из рук Корвилла и унесся с ним в угол к камину. «Отвернитесь!» — потребовал он. «Орис, поздно стесняться! Мы уже все видели!» Не оглядываясь на него, ответила Вивьен. «Никто на тебя и не смотрит!» — обиженно буркнула Теодора. Стоявший в дверях оборотень хмыкнул и произнес: «Доброе утро, дамы, Орис. Надеюсь, не помешал. Могу войти? Я не слишком рано для гостя». «Ну что вы, декан Прайм, проходите!» Теа выглянула из-за спины Вивьен. «Гости от меня еще со вчерашнего вечера не уходили». Пока Орис натягивал штаны, Вивьен, Теодора и декан Прайм сидели за круглым столом спинами к нему и обсуждали план отхода. «Мы с Орисом уйдем первые. Потом Вивьен, ну и Теодора выйдет последней». «Я прикрою вас пологом-невидимкой. Он продержится до парка, потом сам развеется», — сказала Вивьен. «Годится», — кивнул Корвилл. «Спасибо». «Как хорошо, что вы нашли его», — радостно заявила Теодора. «Орис переживал, что его могут выгнать из Академии». «Ну, это было несложно. После оборота он почти каждый куст пометил по дороге сюда». Теа прыснула смехом. «Дядя!» — возмущенно подал голос из угла Орис. Вивьен нахмурилась. Учуял Корвилл, учуют и другие оборотни в Академии. Но Прайм опередил ее вопрос. Я перебил его запах. «Как?» — удивленно распахнула глаза Теодора. Вивьен закусила губу, чтобы не рассмеяться, а декан боевиков, невозмутимо как малому ребенку, пояснил. «Сделал так же, как Орис. Мне вряд ли будут задавать вопросы. Территория Академии под моим надзором, ее охраной тоже ведаю я». Теа густо покраснела, представив себе, что именно сделал декан Прайм, и опустила глаза в стол. Тем временем Орис оделся, подошел к столу, положил перед Теодорой аккуратно сложенную скатерть и разгладил руками. «Вот, спасибо». Корвилл поднялся со стула. «Все, готов? Пора». Он направился к двери, и Орис хвостом пристроился за ним. «Декан Прайм!» — окликнула Вивьен, и он сразу остановился, а Орис уткнулся ему в спину и тихо выругался. «У меня будет к вам одна просьба. Где можно вас найти после лекции? Это не займет много времени». Корвилл задумался и помедлил с ответом. «Я сам тебя найду». «Сегодня?» «Хорошо, сегодня». Он открыл дверь и осторожно выглянул в коридор. И когда убедился, что и там, и на лестнице пусто, они с Орисом покинули комнату. Вивьен вышла на улицу следом, предусмотрительно досчитав до 100. Она повертела головой в разные стороны и проворчала. «Как шпионы какие-то». И, перейдя мостик, поспешила к учебному корпусу. Лекции в этот день прошли спокойно, если не считать того, что Орис дергался всякий раз, когда в аудитории открывалась дверь, и кто-нибудь входил или заглядывал. Ему все время казалось, что вот-вот за ним придут, обвинят в обороте и выгонят из Академии. Корвилл не обманул. Он ждал Вивьен в парке, на той самой дорожке, которой она любила возвращаться к экипажу. «Прогуляемся?» Он снял сумку с учебниками с ее плеча. «Не возражаешь?» И свернул с дорожки, неторопливо пошел прямо по свежескошенной траве, поглядывая по сторонам. Вивьен двинулась за ним, стараясь не отставать. «Расскажи сначала, как он тебя нашел». «Кто? Мейден?» Прайм усмехнулся и покачал головой. «Про Мея мы поговорим чуть позже. Я про Муро. Он же искал тебя только в Алгее, был уверен, что ты местная. Какой хорд понес его в Валорию?» «А-а, ему повезло. Он приехал к отцу за консультацией по одному артефакту. А вы как узнали, где меня искать? Следили за отрядом?» «Скорее приглядывали. В тот самый день, когда в лесу объявился сначала тот сбежавший инквизитор, а потом сам Сайрус, за тобой наблюдал мой брат». Вивьен остановилась. «Зачем?» Корвилл тоже встал и повернулся к ней. «Зачем наблюдал?» — повторила вопрос Вивьен. «Поверь, сейчас это не имеет никакого значения. Так вот, Сайрус назвал имя твоего отца, а Харви услышал. А потом еще и увидел кое-что интересное». Замолчал он, многозначительно глядя на Вивьен. «И?» «Не надо так на меня смотреть. Я не собираюсь никому, тем более Сандеру, ничего рассказывать. Хотел бы, давно это сделал. Мне такие враги, как Вальтер Сурим и Валарийский князь, ни к чему. Я за долгое и взаимовыгодное сотрудничество». «Тогда что вам нужно?» «Одолжение за одолжение. Все дело в Орисе. У него проблемы с резервом. Я слышал, что есть способы его увеличить». «Есть. А вам это зачем?» «Оборотни с темной магией — большая редкость. Хочу усилить породу. А может, и новый род основать, если дело пойдет». Вивьен помолчала, обдумывая ответ. «Резерв, конечно, можно попытаться раскачать, но я не уверена, что у Ориса получится». «Почему?» «Он боится даже чуть-чуть магии потратить. А тут придется источник опустошить полностью, выплеснуться до донышка, чтобы ничего не осталось. И так повторить раза 3-4 подряд. Он не сможет. Ему будет очень страшно». Корвилл помолчал в раздумьях и спустя короткое время снова заговорил. «А есть шанс, что после опустошения магия больше не восстановится. Никогда». «Есть». «Плохо. А что с другими способами?» «Можно научиться использовать особые заклинания, которые будут работать даже со слабым резервом. Это сложно, и на это уйдет время. Я Орису об этом говорила, но он не впечатлился». «Не поверил?» «Нет». «А ты сама пробовала ими пользоваться?» «Немного, но научить Ориса не сумею. Я могу попросить отца, когда он вернется, потренировать Ориса». «Было бы замечательно. А когда он вернется?» «Не знаю. Может, завтра, а может, через полгода». «Долгонько. А если все-таки попробовать раскачать? Ты представляешь, что нужно делать и как?» Вивьен пожала плечами. «Ну, если у вас получится его уговорить. Кстати, я хотела спросить, почему у Ориса нет рун нетленных одежд? Разве их не всем оборотням делают?» «Конечно, всем. Только для этого обязательно, чтобы оборот стал устойчивым. Потому что руны наносятся дважды, до оборота и сразу после. А Орис за всю свою жизнь оборачивался раз 5, не считая вчерашнего. Поэтому руны мы ему просто не смогли сделать». «У него проблемы с оборотом?» «Ну, я бы не назвал это проблемами», — уклончиво пояснил Корвилл. «Ему просто не нравится ни сам оборот, ни его зверь. Я очень удивился вчера, когда учуял его метки и нашел в парке одежду». «Спонтанный оборот?» «Вот точно нет. Одежда была аккуратно сложена под деревом. Значит, он раздевался и понимал, что делает и для чего. Готовился». «Понятно. Вернее, ничего не понятно. Не знаю, в чем была причина, но мы, оборотни, часто ищем во второй ипостаси спасения. Хотя бы короткую передышку от человеческих страстей, переживаний, шальных мыслей и даже глупостей. Зверю проще. Ему многое легче дается. Обернешься, пробежишься, поохотишься, или вступишь в схватку, или навоишься в лесу. И отпускает. Можно жить дальше». Вивьен восхитилась. «Как у них все просто. Обернулся, побегал, повыл, подрался, и сразу все наладилось. Может, ей тоже попробовать? Отпустить себя разок, развернуться на полную мощь, Проораться, сразиться и... И? Кстати, что ты хотела спросить про Мейдена? Прервал ее размышление Корвилл. Как его найти? Оборотень прокашлялся. Зачем, если не секрет? Мне он очень нужен. Корвилл пристально посмотрел на Вивьен. Она не отвела взгляд. Мне с ним нужно поговорить. Дело не мое, но хочу предостеречь. Хоть он и провел в моем клане и в доме достаточно много времени, и он мой друг, и как брат мне, Мей опасен. Очень. Никогда не знаешь, что в очередной раз засядет в его отчаянной голове и что он намеревается сделать. Он действует исключительно в собственных интересах и может быть безжалостным и даже очень жестоким, если того потребуют обстоятельства. Напомню, что вы сами его ко мне отправили. Да, отправил. Потому что он лучший в своем деле. Он может найти кого угодно и где угодно. Вытащить из-под земли, если понадобится. Он должен был найти тебя и предупредить об опасности. Я понимал, что если найти тебя и особой сложности не составит, то подобраться будет непросто. А Мею такое было вполне по силам. Кстати, надолго он задержался в ваших краях? Его пристальный взгляд на этот раз смутил Вивьен. Она покраснела и отвернулась. «Надолго». «Понятно», — по-своему истолковал ее смущение и недобро ухмыльнулся Корвилл. «Ну что ж, так, Моро, и надо. Повторюсь, дело не мое, и, возможно, то, что я скажу, тебе не понравится. Но Мейден привык к женскому вниманию. Везде и всегда. У меня в клане за ним почти все девчонки бегали, чуть не дрались из-за него. Он, когда исчез, я хоть вздохнул спокойно. И потом, надеюсь, я тебя не сильно огорчу, если скажу, что ты не в его вкусе». Вивьен смотрела на оборотня из-под лобья и слушала молча, не собираясь его ни в чем разубеждать. «Он предпочитает рыжих и зеленоглазых, желательно огненных ведьм. Я не знаю, говорил ли он тебе, но у него была жена, ведьма. Как раз такая, как я описал, рыжая. И ребенок. Кажется, девочка. Обе погибли». Вернее, их убили. Подробностей не знаю, Мейден не любил вспоминать об этом. «У Мея была семья?» — растерялся Вивьен. «Была. Может, и сейчас завел себе новую, кто ж его знает. Я говорил, что от него лучше держаться подальше. А в последнее время и вовсе ходили слухи, что он связался с черными магами». Вивьен вскинула на оборотня недоверчивый взгляд. «Да-да, ты не ослышалась, с черными магами. И раз у нас зашла о них речь, хотел тебя предупредить. Я тут видел тебя в компании магистра Зиркаса». «Кого?» — не сразу сообразила Вивьен. «Гил Зиркас, магистр артефактологии». «А, этот милый старичок в шляпе и с тростью». «Да, старичок довольно милый, но ты лучше держись от него подальше. Так, на всякий случай». «Почему?» «Он отец Рамона и Сайруса Крумов». «А?» «Ей показалось». Или и правда дрогнули коленки. Так вот, кого напомнило ей лицо магистра Зиркаса. Ну, конечно. Те же темные глаза, острый взгляд, черные волосы, и даже голос был похож. «Тихо, тихо», — подхватил ее за талию Корвилл. «Пойдем-ка, присядем на скамейку. Вон на ту. Видишь, сама дойдешь». Она кивнула. На деревянных ногах, поддерживаемая Корвиллом, Вивьен дошла до скамьи и села. «Как он здесь оказался и почему у него другое имя?» «Как-как? Гектор пожалел его». «Кто?» «Лорд Мэшем, ректор Академии. Они давно дружили с семьями, а тут такое. Жена умерла, сыновья сгинули. Он остался последним в роду. Знакомые и соседи от него отвернулись, в приличные дома звать перестали. Гил сначала уехал в дальнее поместье. Долго болел, был почти при смерти. Мэшем его нашел, вытащил, выходил. Взял магистром, с условием, что тот примет родовое имя покойной супруги, чтобы никого не смущать и не привлекать ненужное внимание. Вивьен слушала, и сердце у нее колотилось так, что пульс отдавал в горле и ушах. Ее терзали противоречивые чувства. С одной стороны, ей было жаль магистра Зиркаса. И она никогда не гордилась своим поступком. С другой — да, смерть Сайруса — ее рук дело. Но какой у нее был тогда выбор? Он пытался ее убить. ты расстроилась», — с досадой заметил Корвилл. «Я не хотел тебя огорчать, но и не предупредить не мог. Лучше тебе об этом знать». «Вивьен!» — раздался над головой голос Сандера. Вивьен, еще пребывавшая в легком оцепенении после новости, рассказанной Корвиллом, чуть на месте не подпрыгнула от неожиданности. Как обычно, она не заметила и не почувствовала Муро. Его светлость положила руки на спинку лавочки по обеим сторонам от Вивьен, вынуждая оборотня отодвинуться дальше от чужой невесты, и слегка подался вперед, нависая над ее головой. «Проезжал мимо и увидел, что наш экипаж еще у ворот. Решил зайти за тобой, дорогая. Облюбованная еще со времен учебы скамейка, да, Корвилл?» Повернул голову к Прайму Сандер. «Свежий воздух, уединенность, тишина. Сколько приятных воспоминаний с ней связано!» Корвилл не особо смутился приходу Муро. Поднялся, хмыкнул, одернул камзол. «Я тоже рад тебя видеть, Сандер. Говоришь, случайно проезжал мимо?» «Представь себе, а у вас тут такая приятная беседа. Надеюсь, не сильно помешал?» «Не сильно». Сандер резко оттолкнулся руками от спинки скамейки и обошел ее, вставая напротив Корвилла и складывая руки на груди. «Почему ты здесь, а не со своими бойцами, декан Прайм?» Оборотень повторил его жест. «Они у меня самостоятельные. Сами умеют организовывать и учебное время, и досуг. И в моей опеке не нуждаются». «Да? И с каких пор все так сильно поменялось?» Как нарочно, прямо в этот момент на дорожку, что проходила в шагах 30 от них, выбежал крепкий паренек в синей форме боевого факультета. Вид у него был встревоженный. Он покрутился на месте и, увидев Корвилла, рванул к нему, но, заметив рядом посторонних, остановился. «О, кажется, это к тебе», — не промолчал Муро, кивая в сторону корвилловского бойца. Оборотень обернулся. «Дункан!» — позвал парня он. «Что случилось?» «Декан Прайм, на силу вас нашел!» Подбежал он и замялся, поглядывая на его светлость и Вивьен, не решаясь при них выкладывать подробности. Но Сандер быстро пришел ему на помощь. «Видишь, Корвилл, твои бойцы уже устали от своей самостоятельности и жаждут триумфального возвращения своего командира. Поторопись, пока они не разнесли всю Академию по кирпичику». Судя по изумлению в глазах боевика, которое появилось сразу после этих слов, Сандер был не так далек от истины. «Ладно, мне пора. Вивьен, Сандер?» — церемонно поклонился Корвилл. «Приятного вечера. Вивьен, еще увидимся. Дункан, за мной». Муро не сводил с оборотня недоброго взгляда, пока тот вместе со своим подопечным не скрылся за пышным кустарником и деревьями парка. «И чем ты недовольна на этот раз?» Перевел он взгляд на Вивьен. Вивьен, до этого хранившая мрачное молчание, наконец заговорила. «Вы подкрались сзади, словно хищник на охоте, и набросились, словно мы занимались чем-то предусудительным». «Хищник на охоте? Вот даже как! Что меня не заметила ты, верю. Но мое появление для Прайма неожиданностью не стало. Он давно меня учуял и знал, что я здесь. Скажи, о чем вы разговаривали?» Он собрался сесть рядом, но Вивьен поднялась и взялась за сумку. «Это допрос?» Не слишком дружелюбно поинтересовалась она. «Пока нет», — сказал Муро, забирая из ее рук сумку. Вивьен сложила руки на груди. «Я не собираюсь оправдываться по той простой причине, что ни в чем не виновата». «Хорошо. Только давай продолжим не здесь. Пойдем», — сказал Сандер, беря ее за локоть. «Почему не здесь?» — выдернула у него локоть Вивьен. «Сами сказали. Свежий воздух, уединенность, тишина. У вас, наверное, тоже много приятных воспоминаний связано с этой скамейкой. Да, милорд? Вы же оба учились здесь». «Вивьен». «С места не сдвинусь», — сказала она с вызовом. «Мне здесь тоже очень нравится». «Ясно». «Вот упрямится», — тряхнул головой Сандер. «А ну-ка, иди сюда». Он схватил ее свободной рукой, наклонился и, легко закинув на плечо, бодро зашагал между деревьями. Если Сандер ожидал бурю возмущения и протеста, то сильно ошибался. Вивьен без единого звука повисла за его спиной головой вниз. «Ты что там притихла?» — насторожился Муро. «Сопротивление вас распаляет. поэтому лучше быть молчаливой и безропотной куклой». «Куклой, значит», — хмыкнул Сандер и посмотрел по сторонам, поудобнее укладывая ее на плече. «Хоть бы раз на такое посмотреть». «Куда мы идем?» «К экипажу. Куда же еще?» «Ну и отлично. Пусть тащит, коли ему охота. Хорошо, что этой тропинкой почти никто не ходит». Только подумала Вивьен, как Сандер кого-то обогнал. Она подняла голову, чтобы посмотреть, кого они оставили за собой. «Дитя мое, у вас опять проблемы?» — раздался знакомый голос. Сандер сразу остановился. «Что значит «опять»?» Он развернулся. «О, лорд Крум, простите, не узнал вас со спины». «Магистр Зиркас, ваша светлость», — поправил его старичок, приподнимая шляпу. «Как скажете», — сразу согласился Сандер. «Так что за проблемы, магистр Зиркас?» Вивьен сжатым кулачком постучала его светлости по спине, как обычно стучат в закрытую дверь. «Да», — откликнулся он. «Не могли бы вы поставить меня на землю?» «Нет». «Юная леди, ваша сестра, милорд?» «Нет, магистр, юная леди, моя невеста». «О, поздравляю». Ответили ему оба в один голос. «Не с чем. Благодарю». «Так что за проблема, магистр?» «Боюсь, я обознался, милорд. Спутал вашу невесту с другой похожей девицей». Старичок снова приподнял шляпу и чуть наклонил голову. «Прошу прощения, милорд, у меня совсем нет времени». И заторопился мимо них к выходу. «Что за проблема, Вивьен?» Сощурившись, посмотрел ему вслед Моро. «Вам же ясно сказали, милорд, магистр обознался». Невозмутимо отозвались из-за спины. «Ладно, сейчас разберемся», — пообещал его светлость и свернул с дорожки к кустам. «А теперь куда?» «Все туда же, к экипажу. Тут напрямую быстрее», — ответил Муро и тут же ехидно уточнил. «Или есть другие предложения?» Других предложений не было. В экипаж Сандер забрался, так и держа ее на плече. Сперва закрыл дверь на задвижку, затем подергал ручку, проверяя, заперто ли, выглянул в окно и только потом аккуратно опустил Вивьен на диванчик, обитый темно-синим бархатом, и сам сел напротив. Сначала она подозрительно покосилась на запертую дверь, потом глянула на его светлость. Как же ей не нравилось оставаться с ним наедине, особенно в экипаже, где было слишком тесно и узко для них двоих. Ни с Арно, ни с лордом Моро-старшим она не чувствовала неловкости. С Сандером было по-другому. Его светлость обладал необъяснимым загадочным даром поглощать все свободное пространство вокруг, обволакивать и заполнять собой и своим запахом. Или ей так казалось? Ей недавно перестало становиться дурно в его присутствии. Привыкла. Но на смену пришли апатия и потерянность. Моро тем временем, под мягкое покачивание экипажа, смотрел на нее этим своим странным взглядом и неторопливо расстегивал и стягивал камзол. Вот сейчас-то он что задумал, а? Или ранен? И ему снова нужна помощь? Сандер бросил камзол на диванчик рядом с Вивьен и сдвинулся вперед, прижимаясь коленями к ее коленям, обхватывая горячими ладонями ее прохладные руки. «Не хочу спорить, ссориться, разбираться, кто прав, кто виноват, и тратить время на всякую ерунду. Не хочу, слышишь?» «Я соскучился. Просто иди ко мне». Как Вивьен оказалась у него на коленях, она даже толком не поняла. Вот только что смотрела на Муро, сидевшего напротив нее, а моргнула, и все. Уже утыкается плечом ему в грудь и видит только белую, как снег, рубашку с расстегнутым воротом, на смуглой шее тонкую поблескивающую цепочку с артефактом, красивый кадык, а сильные мужские руки уже обнимают ее. После такой вопиющей бесцеремонности всякая благовоспитанная и уважающая себя девица, пекущаяся о своей репутации, незамедлительно устроила бы знатный скандал. Заортачилась, засмущалась и влепила бы наглецу звонкую оплеуху, или даже две. Но Вивьен, неожиданно для себя с какой-то болезненной тоской, осознала, что соскучилась по обычным прикосновениям и объятиям. Отец, да и Шай с Лео, частенько ее касались, брали за руку или за талию, гладили по плечу или руке, а отец обнимал, целовал в макушку. Получая от них поддержку, заботу, дружескую привязанность и отцовскую нежность, она никогда не задумывалась и не придавала значения ни этим прикосновениям, ни поцелуям. Они были обыденны и естественны для нее. Но сейчас, Когда Вивьен осталась одна в чужом доме, оказалось, что всего этого страшно не хватало, и осознание того, как это было для нее важно, пришло только сейчас. Да, это был чистый самообман. Исандер Мурон и равноценную замену близких ей людей явно не тянул, но забрыкаться и высвободиться у нее не хватало ни сил, ни желания. Ей было хорошо вот так сидеть и чувствовать, как бьется его сердце, как он дышит, даже как он хочет ее, и с каким-то мстительным удовольствием ощущает свою маленькую женскую власть над ним. Нечестно? Да. Цинично? Пожалуй. В свое оправдание она готова была пообещать себе, что никогда не будет гордиться этим поступком, равно как и винить себя за него. «Я не видел тебя 2 дня. Целых 2 дня. А ты даже не улыбнулась мне ни разу». Это была правда. Его светлость отсутствовала в резиденции 2 дня. И да, не улыбнулась. Ни разу. «Вернулся, а тебя нет. Все бросил, приехал сюда...» Горячий шепот запутался в ее волосах. «И увидел, как ты мило беседуешь с Корвиллом». Он наклонился, вдохнул ее запах, мягко коснулся губами виска, провел кончиком носа по изгибу маленького ушка, легко дунул на тонкую витую непослушную прядку, что щекотала его бровь, и заглянул ей в лицо, пытаясь уловить ее настроение и понять, можно ли продолжать. У Вивьен внутри все превратилось в тонкую натянутую струнку, которую тронуть было страшно. То ли зазвенит, то ли порвется. Источник магии сразу загустел и забродил, пуская по венам горячие щекочущие пузырьки. Ощущения приятные и болезненные одновременно. Ей словно стало тесно в самой себе. Она покосилась на Муро, осторожно дыша. «Скажи мне, скажи», — зашептал он, скользя одной рукой вдоль спины и второй, расстегивая по одной пуговке ее камзол, забираясь под него и сминая ткань рубашки на животе. Ее окутывали бархатным наваждением, охмуряли, завораживали, соблазняли. Нагло, бесстыдно и бессовестно. Да, Муро прекрасно знал, как напустить в девичий разум сладкого дурмана. «Что сказать?» Вивьен даже не заметила, как тоже перешла на шепот. «Скажи мне, о чем вы разговаривали?» Губы его светлости медленно спускались по ее шее. «С Корвиллом? Об...» Запнулась она, пытаясь вспомнить, о чем же они разговаривали. «Ах, да. Об Орисе...» Вивьен повела плечами, словно от холода. Хортовы мурашки. «Орис? Кто это?» «Мой друг и племянник Корвилла. У нас команда. Теодора, Орис и я. Мы вместе тренируемся после лекций». «Разве Лангранж не отменил тренировки?» Губы Сандера коснулись ее виска и заскользили вниз. Ответ утонул в поцелуе. Вивьен словно столкнули в безудержный, неконтролируемый водоворот, и она снова летела спиной вниз в темную, затягивавшую воронку, как тогда, ночью на кухне наедине с Муро. Что его светлость рано или поздно поведет себя так, догадаться было несложно. Но вот чего стоило ожидать от самой себя. Она не была готова к тому, что в памяти так остро всплывут воспоминания об их первой и единственной ночи в Ковине Семилун, когда в комнате было прохладно, а им обоим жарко. Мужские руки с черными рисунками рун, такие сильные и ласковые, и одновременно требовательные. Губы, горячий язык, мужская плоть, гладкая, влажная, срывающееся дыхание, вздрагивающие мышцы живота, запредельная, почти болезненная чувствительность груди и пронзительно сладкая судорога. На миг сознание прояснилось, и она обнаружила, что сидит верхом, упираясь коленями в диванчик по обе стороны от бедер Сандера, его голова чуть запрокинута назад, ее пальцы блуждают в его волосах, ладони Муро сжимают ее ягодицы, и они жадно целуются, сплетаясь языками. Мгновение просветления и... ее снова унесло в пропасть, где время и место не имело никакого значения, где меркла и исчезала реальность. Все поменялось резко. В один момент, когда она случайно прикусила его язык, ее обжег вкус чужой крови, соленой и терпкой. И из одной зыбкой реальности ее выбросило в другую. Черное мутное море швыряется брызгами и пеной, и жуткие вопли разносятся эхом вдоль прибрежной полосы, словно в горах, отдаваясь болью в ушах. Кто-то близкий, дорогой для нее, лежит за ее спиной на песке и истекает кровью, а она, без капли жалости, преследует и добивает заклятиями двух убегающих черных магов в длинных плащах, что развиваются на ветру, как вороньи крылья. Еще двое, словно поломанные куклы, лежат лицом в песок чуть позади нее и уже не опасны. Вивьен вздрогнула и отпрянула от Сандера, застыла, пытаясь осознать странное видение. Что это? Из старого забытого сна? Или это случилось с ней наяву? Это прошлое или будущее? Кто тот умирающий, что лежал на песке у нее за спиной? Отец? Шайентер? Ее бросило в холодный пот. Она высвободилась из мужских объятий и сбежала на диванчик напротив, сдвинувшись в самый угол. Уставилась в пустоту потемневшим взглядом. «Вивьен?» Распаленный и ошарашенный Сандер хотел последовать за ней, но Вивьен сделала останавливающий жест, и он остался на месте. «Что я сделал не так?» «Дело не в тебе». Из экипажа она вышла первая. Сандер выбрался следом. Не проронив ни слова и не глядя по сторонам, Вивьен проследовала в дом мимо слуг и Бриджа, настороженно глазевших на прибывший и стоявший перед парадной лестницей экипаж, из которого почти четверть часа никто не выходил. Приближаться к нему запретили маги из охраны его светлости. Моро шел следом за ней, как привязанный, ничего не замечая вокруг. Перед покоями она обернулась, и прежде чем захлопнуть дверь перед его носом, посмотрела пронзительно и сказала: «Уходи!» Он не послушал. Так и остался стоять перед закрытой дверью, опустив голову и прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Мертвая тишина пугала больше, чем если бы она начала крушить все вокруг. Он стукнул ладонью. «Вивьен, открой, нам надо поговорить!» Ему ничего не ответили. «Я не уйду, пока мы не поговорим!» — повторил он и снова стукнул по двери. «Если не откроешь, я разнесу ее в щепки!» Снова тишина. Он с досадой дернул ручку и понял, что не заперто. Сандер толкнул деревянное полотно, и дверь легко поддалась, бесшумно распахнулась. «Вивьен!» — позвал он, сделал шаг в ее покой и остановился. В гостиной было прохладно и пусто. Только трепыхалась ажурная полупрозрачная занавеска, за которой скрывался открытый выход на балкон. «Вивьен!» — почти прорычал Моро, бросаясь осматривать покои. Он вихрем пронесся по всем комнатам, опрокидывая и расталкивая мебель, оказывавшуюся на его пути. Заозирался, закрутился на одном месте, бросился в купальню, где никого не нашел. Заметался по спальне, пытаясь понять, исчезло ли что-то из ее личных вещей. И, случайно бросив взгляд в открытую дверь гардеробной, замер, всматриваясь в кромешную тьму комнаты. Потом медленно развернулся и подошел к чернеющему дверному проему. Постоял, сдерживая дыхание, пригладил ладонями растрепавшиеся волосы и привалился плечом к косяку, сунув руки в карманы. Вивьен тихо сидела на полу в дальнем углу просторной гардеробной, между башенками из аккуратно поставленных один на другой плетеных коробов. С закрытыми глазами, не зажигая светляков, обхватив колени и прислонившись затылком к стене. «Я же сказала, уходи. Иногда лучше выговориться, чем так». Она ответила шепотом и не сразу. «Не хочу. Я устала». Сандер вздохнул, посмотрел в сторону окна ее спальни, но вместо того, чтобы уйти, вошел в полную темноту, прекрасно в ней ориентируясь, и опустился на пол рядом с Вивьен. Сел плотно рядом, нарочно касаясь ее боком. Когда я был маленьким, тоже любил прятаться в гардеробной матери, особенно в той части, где на вешалках висели ее платья для торжеств. Мне нравилось сидеть среди длинных пышных юбок. Они были такие разные на ощупь: гладкие, шелковые, мягкие, бархатные, колючие, царапавшиеся и жесткой органзы. Но всегда приятно пахли ей, словно она была рядом. Здесь тоже все пахнет тобой. Тобой пахнет везде, но здесь особенно. Моро угадал. Именно поэтому Вивьен и выбрала местечко для убежища в гардеробной. Здесь пахло ее вещами. Почти так же, как дома. И с закрытыми глазами можно было представить, что она не в Алгее, а в резиденции Сурим. И тогда ей становилось чуточку легче. «Расскажи мне, что случилось». «Ничего. Я просто хочу домой. К отцу, Шайентеру». При имени Шайентера Сандер поморщился. «Интересно, что тебя останавливает? Что мучает?» «Да много чего ее останавливало. Даже понимание того, что срок ее пребывания, что здесь, что в Валории, что в любом месте этого родного ей мира заканчивался, а она так ничего и не сделала из того, о чем просил дядя. А мучает осознание того, что очень скоро она лишится всего того, чем дорожила всю свою недолгую жизнь, родного дома и близких людей. Она много бы отдала за то, чтобы все оставалось как есть». «Ты сбежала от меня в экипаже из-за Шайентера?» Вивьен уткнулась лбом в колени. Ей не нравилось, что его светлость постоянно цеплялся к Шаю. Ее испугало странное видение на морском берегу. Вивьен не знала, откуда оно взялось, но оно было таким настоящим, таким знакомым, словно она уже видела подобное наяву. Или во сне. «Хочу вас предупредить, милорд». Снова возвращаясь к сухому обращению на «вы», сказала Вивьен. «Я не выношу ревности. Она унизительна и оскорбительна. Я не давала, не даю и не собираюсь давать ни единого повода для нее. Более того, я считаю вашу подозрительность крайне недостойной. У нас с вами заключен договор о помолвке, и пока он не будет расторгнут, я буду честно выполнять его условия и...» «Что значит, пока не будет расторгнут?» Перебил ее Сандер, не дослушав. «Я не собираюсь ничего расторгать». «Да боги, что за упрямец! Хочу напомнить, что вы не единственная сторона в договоре, у которой есть права. И мы договаривались с вами только на один год. Забыли?» «Вот значит как. Один год? Тогда я тоже тебе хочу сказать кое-что важное. Я не выношу вранья. Оно унизительно и оскорбительно. И если уж ты честно собралась выполнять условия нашего договора, не могла бы ты туда добавить и это?» Вивьен вздохнула и промолчала. «Нет, не могла. Утешало ее только одно. В этом временном вынужденном союзе ложью не пренебрегала ни одна из сторон. Зачем вносить в договор то, что заведомо никем не исполнялось и не будет?»